Если у Уильяма есть вопросы, ему лучше поговорить непосредственно с Андреем. «Жилина?» — спрашивает Джош. «Он родственник Кати?» «Ее брат управляет представительством Тендейл в Москве. Вообще-то он работал здесь лет 20 назад. Мы тогда были аналитиками. Мне приходит в голову, что звонок Уильяма Джошу может сыграть мне на руку, предоставив повод связаться с Андреем. Я не осмеливался звонить ему с момента разрыва с Катей, который произошел несколько недель назад, поскольку я не знал наверняка ни о том, что она ему рассказала, ни его реакцию. Потеря Кати как друга уже была достаточно болезненной, потерять еще и Андрея было просто катастрофой. «Скажи мне», — начинает Джош и делает паузу. На заднем плане его секретарь говорит что-то, но я не могу разобрать, что именно, однако голос у него грустный. «Секундочку!» — он замолкает. Джош переводит наш разговор в режим ожидания, и голос его секретаря бьется у меня в ушах, и я стараюсь разобрать ее слова. Могу поклясться, она произнесла мое имя. Проходит полминуты, и меня охватывает смутное беспокойство. Теннис вопросительно поднимает бровь. «Он говорит с кем-то еще», — отвечаю я. «Наверное, дела государственной важности». Теннис ухмыляется. Резкий щелчок возвращает, что Джордж снова на линии. «Кое-что случилось», — быстро говорит Джордж, проглатывая окончание. «Мне нужно уйти». «Что стряслось?» «Извини», — бормочет он. «Мне правда очень жаль». И отключается. Ничего не понимая, я смотрю на свою трубку и небрежно бросаю ее на стол. Чувство беспокойства во мне растет. «И чего он звонил?» — спрашивает Теннис. «Без понятия». «Джош звонил мне, чтобы сообщить, что Терндейл расспрашивал о клиенте, которого я привел к нам в прошлом году, но потом нас прервала его секретарь, после чего Джош заявил, что ему надо уйти, а голос у него при этом был такой, будто ему хвост подпалили. Наверное, какой-то журналист неправильно написал его фамилию». Я автоматически улыбаюсь, на мое внимание привлекает неожиданное движение в отделе трейдинга. Ева Лемонт и какие-то мужчины и женщины, которых я раньше никогда не видел, идут к столу Кейши. Мужчина выглядит как каменщик, принарядившийся для визита к менеджеру банка, в котором он хранит свои сбережения, а женщина как будто играет главную мужскую роль в студенческой постановке. Когда они подходят, Кейша смотрит вверх. «Питер!» — обеспокоенно восклицает Теннис. Я делаю ему знак замолчать и продолжая наблюдение. Кейша несколько секунд слушает, а затем поворачивается и смотрит на меня. Выражение ее лица как кинжал в мое сердце. «Что случилось?» — снова спрашивает Теннис. «Не знаю», — отвечаю я, однако боюсь, что догадываюсь. Со мной уже такое случалось, когда мне было 15. Время начинает течь, как в замедленной съемке, и я смотрю, как Кейша подводит визитеров к моей двери. Все происходит так медленно, что я успеваю рассмотреть и золотые значки на поясах незнакомцев, и слезы уже, смывающие тушь Кейши, и деланное выражение сочувствия на лице Евы. Мужчина и женщина заходят в мой кабинет и говорят, что произошло. Перед глазами у меня все плывет, словно на экране телевизора с низкой частотой развертки. Кейша желтое пятно за дверью. Двое копов неловко ерзают в креслах в моем кабинете. Ева исчезает и появляется вновь, как чеширский бюрократ. Теннис стоит рядом со мной, его рука сжимает мое, на лице блестят слезы. Я сижу за своим столом, стараясь как можно сильнее выпрямить спину и пытаясь не вникать в новости, чтобы держать себя в руках. Слова пробиваются сквозь помехи в моей голове, как низкочастотный радиосигнал, который прорывается через грозовой фронт, покрывший территорию всей страны, то появляясь, то исчезая. «Господин Тайлер», — говорит мужчина-полицейский. Ева представила его мне, но я не разобрал, как его зовут. «Когда мы расследуем убийство, необходимо работать как можно быстрее. Мы хотим, чтобы вы ответили на несколько наших вопросов». Я киваю, стараясь сфокусировать на нем свое внимание. У него жабье лицо, бледные щеки перетекают на воротник, над темными глазами нависали веки. «Наша первая версия – вашей жене просто не повезло. Она наткнулась на грабителя в вашем гараже, и он ударил ее чем-то металлическим, например, монтировкой. Однако есть пара моментов, которые не укладываются в эту картину. Кошелек не пропал, а волосы были убраны с лица после того, как она упала. Вероятно, это сделал человек, который ее знал. Вы можете предположить, кто бы мог хотеть причинить ей боль?» «Нет», — удается произнести мне, а перед глазами стоит образ избитой и окровавленной Дженны. «Возможно, бывший парень? Парень, который потерял от нее голову?» «Насколько мне известно, таких нет». «Понятно». Из карманов пиджака коп выуживает ручку, маленький блокнот на спирали и очки в тонкой черной оправе. Надев очки, он открывает блокнот и начинает переворачивать страницы, послюнявив большой палец. «Сосед сказал, что она занималась юридической деятельностью. Какой именно?» Я открываю рот, но, похоже, не могу сформулировать ответ, в котором о Дженне